Он выступил против столь жестокого приговора, настаивая на том, чтобы преступника казнили, отрубив ему голову. Но судьи оказались немилосердными. Глава 7. Последний путь Мигеля Сервета подошел к концу. Вот и Шампель. У подножия холма бурлила людская толпа, ожидавшая зрелища. На почетных местах восседали члены суда. Кальвина среди них не было. Он отказался присутствовать при совершении казни, сославшись на нездоровье. Осужденный увидел сложенные для костра поленья, палача, державшего в руках соломенный венок, пропитанный серой. Он поднял голову, и солнце ослепило глаза. Последний раз он видел это солнце, которое так мало довелось ему видеть в жизни. Верный сподвижник Кальвина, Гильон Форель, которому была отведена роль духовника Сервета, вновь обратился к осужденному, уговаривая его отречься от ереси. Но тот молчал. Форель не мог скрыть своего недовольства этим непонятным упорством. Он, подавший свой голос за казнь еретика, только прошептал: «Суд Господень будет страшнее». Но Сервет продолжал молчать. Палач привязал его к позорному столбу и бросил к ногам книгу «Восстановление христианства». Сервет стоял у позорного столба, гордый и непреклонный. «Спокойствие и презрение к врагам», — выражало лицо осужденного, даже тогда, когда палач швырнул горящий факел к его ногам, и языки пламени взметнулись вверх. Сырые поленья разгорались плохо, они тлели, заволакивая несчастного дымом. Легенда гласит, что какая-то женщина не выдержала страшного зрелища и подбросила в костер сухого хвороста. Это случилось 27 октября 1553 года. Великий паломник. Время действия — 16 век, место действия — Италия. Глава 1. Якоб Сильвий был доволен своим новым учеником, а уж он-то, старый профессор, умудренный жизненным опытом, умел разбираться в людях. Звали ученика Андрей Визалий. Сильвий знал, что он вырос в семье потомственных медиков, что врачами были его дед и прадед, а отец служил аптекарем при дворе императора Карла V. Но дело даже не в том, что юноша унаследовал профессию своих предков. Он сразу же обратил внимание профессора своей пытливостью, любознательностью, стремлением глубоко постигнуть науку, которой он решил посвятить жизнь. Якоб Сильвий ценил эти качества в людях. Ему самому довелось прожить нелегкую жизнь, и только благодаря настойчивости в достижении цели он сумел стать доктором медицины, получить университетскую кафедру. Это случилось, когда Сильвию было уже 53 года. Он действительно не ошибся в своем ученике, предсказывая ему большое будущее. Одного только не мог он предвидеть, что юноша, к которому он проявил благосклонное внимание, станет впоследствии злейшим его врагом, что слава его затмит славу Сильвия, что имя Визалия останется жить в веках как имя величайшего ученого, основателя новой анатомии. А имя Якоба Сильвия будет вспоминаться лишь тогда, когда потомки станут воскрешать страницы жизни Визалия. И только среди имен его недругов, запятнавших себя подлостью и предательством, среди лиц, сыгравших роковую роль в судьбе ученого. Но все это будет позднее. А в 1533 году, когда Андрей Визалий впервые появился на медицинском факультете Парижского университета, Сильвий не мог нарадоваться на своего ученика. Ему нравилась пытливость юноши, который одолевал его вопросами, нравилась самостоятельность в суждениях и выводах. Немного настораживало то, что Визалий без должного почтения относился к великим авторитетам, таким, например, как прославленный Гален, которого буквально боготворил Сильвий. Читая Галена, юноша стремился сам на практике проверить его выводы, словно не доверяя этому признанному авторитету. Но Сильвий не выражал особой тревоги по этому поводу. Кому из молодых не казалось, что они явились в мир, чтобы не спровергнуть все авторитеты? Профессор не учел, что именно любознательность приведет его ученика к выводам о заблуждениях Галена, к пересмотру галеновских положений о строении человеческого организма. Когда Сильвий читал студентам свои лекции, препараторы, вскрывали трупы собак и демонстрировали различные органы, о которых рассказывал именитый профессор.